разбудил меня крик Арии, раздавшийся с вершины дерева. «Игорь, там на поляне, ты видишь?» «Ну, вижу. Это мой новый знакомый. Он недавно вылупился из яйца и, кажется, питается фруктами. Можешь не обращать на него внимания». «Питается фруктами? Да ты хоть знаешь, что это самый свирепый хищник на нашей планете?» «Это же Молдром. Считалось, что они давно исчезли, вымерли. От них остались только страшные легенды. Откуда он взялся?» «Я же тебе сказал, он вылупился из яйца. Представляю, каких размеров должна была быть курица, которая его снесла». «Молдромы почти 300 лет живут в виде гусеницы. В этот период они питаются растениями, но затем они окукливаются и превращаются в страшного хищника. Ты, скорее всего, видел куколку». «Не знаю, что это было. Внешне оно напоминало огромное шелковистое яйцо». «Ты прикасался к нему руками?» «Это имеет какое-то значение?» «Еще какое?» «Может, и прикасался. Когда проходишь мимо такого яйца, невольно думаешь, какая из него получилась бы яичница. Возможно, я его покладил или постучал по нему, чтобы проверить, есть ли кто дома». «Этого было достаточно». «Достаточно для чего?» «Для того, чтобы родившийся Молдром зафиксировал твой запах. Вылупившись из кокона, он нашел тебя и теперь будет с тобой неразлучен до самой смерти». «Надеюсь, ты шутишь». «Хотелось бы, только мне не до шуток. Ты не умеешь им управлять, и до тех пор, пока ты этому не научишься, он будет представлять огромную опасность для окружающих. Я не знаю, согласятся ли монахи принять тебя вместе с этим монстром». «А им можно управлять?» «Если верить легендам, в древности в армии короля Абинасура кавалерия состояла из молдромов. В бою им никто не мог противостоять». «Если Ария права, защита Молдрома могла бы мне пригодиться на Шаранкаре с его бесчисленными опасностями и ведущими за мной охоту слугами деймов. Инстинктивно я чувствовал, что мне не следует опасаться этого существа. От него не исходило никакой угрозы. Скорее наоборот, я чувствовал странное умиротворение, когда смотрел на его неподвижно застывший посреди поляны силуэт. Это чувство было сродни тому, которое возникает, когда гладишь сытого кота. Вопрос лишь в том, как долго этот кот останется сытым». «Может, наконец ты соизволишь подать мне мою одежду?» — донесся с дерева вопрос Арии. И лишь теперь я обратил внимание на то, что все ее вещи по-прежнему лежали под деревом. Обычно, еще до превращения, она просила меня отнести одежду в укромное место. Но на этот раз все произошло слишком неожиданно, и присутствие Молдрома помешало ей одеться. Признаюсь, я выполнил эту просьбу не без тайного удовольствия. Увидеть лишний раз ее идеальную фигуру было приятно, особенно сейчас, когда закат только начался, света еще было достаточно, а на девушке не было ни клочка материи. «Может, ты уже слезешь с этого дерева и займешься своим Молдромом?» С некоторым разочарованием мне пришлось выполнить ее просьбу. Молдром приветствовал меня своим традиционным «румма» и приветливо помахал усом. Он щипал на поляне сочную траву и аппетитно ею хрустел. Полным вегетарианцем он, безусловно, не был, но в ближайшее время голод ему, похоже, не грозил. С каждым часом я все лучше понимал его настроение. Иногда мне даже казалось, что я улавливаю простейшие мысли этого странного существа. Очевидно, телепатия была ему свойственна изначально. По крайней мере, сейчас я уловил что-то вроде того, что трава вкусная, а солнце уже зашло, и хочется спать. «Нам пора двигаться. Ты сама-то собираешься спускаться с дерева?» — спросил я Арию. «И не подумаю, пока твой монстр не уйдет с поляны». Я попытался передать Молдрому команду отойти подальше, но из этого ничего не получилось. Он лишь уставился на меня одним глазом и начал складывать свои суставчатые лапы одну за другой, поудобнее устраивая свое огромное тело в лежачее положение. Если он не собирается идти за нами ночью, его дело. В конце концов, это избавит меня от многих проблем. Ария спустилась с дерева лишь после того, как Молдром превратился в неподвижную, едва различимую в полумраке гору. Подобрав свое оружие, она обошла Молдрома стороной и остановилась на опушке, поджидая меня. «Что ж, дружище, прощай. Жаль, что наше знакомство было таким коротким. Ты, пожалуй, немного великоват для меня». Не знаю, уловил ли он мою мысль. Во всяком случае, он остался неподвижен и после того, как я догнал Арию, и мы оба скрылись в ночном лесу. Этот переход оказался самым коротким. Мы вышли слишком поздно и потеряли много времени из-за Молдрума. Ария то и дело останавливалась и совершала дальние облеты местности, опасаясь засады. Но я считал, что дополнительная потеря времени гораздо опаснее несуществующих засад. С каждой минутой вероятность того, что нас нагонят всадники лорда, становилась все более реальной. К утру лес кончился, и мы вышли на открытую песчаную равнину предгорий. Рассвет своими мрачными кровавыми красками охватил полнеба за лесом, словно предупреждая о том, что настоящая опасность кроется за нашей спиной. «Почему твой лорд хочет уничтожить меня? Что я ему сделал?» «Лорд всего лишь выполняет приказ своей хозяйки. Монастырь для его армии недоступен. Он расположен в труднопроходимой горной местности, хорошо укреплен. Кроме того, орден, его основавший, весьма воинственен и умеет постоять за себя. Несколько раз войско Григориана пыталось захватить монастырь. Они устраивали многомесячные засады на всех горных тропах и неоднократно приступали к штурму. Но каждый раз вынуждены были ретироваться. Уже сам факт существования на его территории независимой вотчины не дает Григориану покоя. А тут еще ты. Если ты сумеешь попасть в монастырь, силы враждебного лорда ордена значительно окрепнут. Что может значить в этой борьбе один человек? Достаточно много, если он узнает секреты Нергана. У монахов есть связи с внешним миром. Григориану сообщили, что тебе известны координаты Багровой планеты. Деймы опасаются преждевременного раскрытия своих планов. Одного этого достаточно, чтобы стремиться тебя уничтожить. И уж во всяком случае они сделают все от них зависящее, чтобы секрет Энергана не стал достоянием Ордена. Становится слишком светло, я слепну, и нам пора останавливаться на дневной привал. Остановка на открытой местности довольно опасна. Может быть, тебе лучше вернуться в лес и там переждать день. Ночью ты меня догонишь. Спейс просил меня не оставлять тебя одного. Поверь, он знает, что делает. Если ты случайно встретишь патруль монастыря, тебя примут за врага. Только я могу это предотвратить. Но если Григориан послал за нами погоню, эта потеря времени позволит им догнать нас. Они сразу же нас обнаружат. Здесь негде укрыться. Неожиданно наш спор потерял всякий смысл. С двух сторон, огибая лес, показались всадники. В двух отрядах их было не меньше 40 человек, и почти сразу стало ясно, что вернуться в лес мы уже не успеем. Они хорошо рассчитали время своей атаки и, растянувшись цепочку, отрезали нам отступление. Оставалось двигаться вперед, к видневшимся впереди горным вершинам. Но я понимал, что самое большее через полчаса всадники нас настигнут. Ария двигалась с трудом, спотыкаясь на каждом шагу. Я понял, что неравной схватки не избежать, и никакой надежды у нас не осталось.